Глава 44. 21 августа 2016 года. «Ты пропустила рассвет, Клотильда, а в 15 лет была ранней пташкой». Кассаню сидел под семиметровым крестом, установленным на вершине Капу Диавета. Он напоминал паломника, дотащившего свой собственный крест до крыши мира, чтобы водрузить его, выкопать рядом яму и похоронить себя в ней. Клотильда не ответила деду. Она пыталась отдышаться после 4-часового восхождения на гору, изумляясь, как 90-летний старик живым добрался до вершины. У нее сил совсем не осталось. Она выдохлась и разнервничалась. От красоты пейзажа замирало сердце. Ветер разносил ароматы мастиковых деревьев, цедрата и диких фиг, но Клотильда не замечала ничего вокруг. Она мучилась вопросом, была вчера мать в пастушьей хижине или нет, и горько сожалела, что не решилась постучать в дверь, когда появился Франк и испортил волшебство момента. Как Пальма могла выжить? Есть всего три варианта. Ее не было в Фуэго. 23 августа 1989 года, садясь в машину, Клотильда видела отца за рулем, мать на пассажирском месте и Николя на заднем сиденье. Они улыбались друг другу, разговаривали. Нет никаких сомнений, семья Идрисси уехала из Арканю в полном составе. Ее мать вышла из Фуэго до аварии. Но машина не останавливалась, только слегка притормозила на спуске, а от овчарни до утесов Петра Кода всего несколько километров, и Клотильда не спала. Она хорошо помнила, как отец в последнюю секунду перед падением взял мать за руку. Ее мать выжила. Последняя гипотеза была единственно возможной. Пусть даже Фуэго трижды ударился о камни, убив 3 пассажиров. Клотильде показали их изуродованные тела, но она была в шоковом состоянии и мало что понимала. Неужели мама жива? Мог ли врач скорой помощи сотворить чудо? Если да, зачем было объявлять ее погибшей? Вряд ли реаниматологи спасли пациентку и никому ничего не сказали, даже дочери. С какой стати превращать девочку в сироту? Чтобы защитить мать? Получается, убить хотели именно Пальму? Бред. Клотильда перестала понимать, во что верить. Червоне соврал насчет Николя и обстоятельств аварии или сказал правду? Ее муж Франк ведет немыслимую двойную игру? Наталь действительно видел призрак матери? Что известно Кассаню? Кто с самого начала дергает за ниточки? Поднимаясь к кресту, Клотильда вела себя как подросток, которого родители силой вытащили на прогулку, не расставалась с телефоном и пыталась дозвониться 3 людям. Франк не отвечал, так что Клотильде оставалось ругаться с автоответчиком. С Натальем она поговорила, но ловец грез наотрез отказался присоединиться к ней на Капу Диавета. «Нет, Кло, исключено, я целый день на работе. У Аурелии сегодня ночное дежурство, так что вечером, если можешь и хочешь». «Ладно, до вечера, мой рыцарь». Клотильде показалось, что Наталь отказался из-за Кассаню. Да, ее пират не похож на бесстрашного горца. Может, даже трусоват. Бояться нечего. Дед выглядел вполне неплохо, но неизвестно, сможет ли он подняться на ноги после этой безумной эскапады, или так и останется сидеть у креста. На середине пути Клотильда сделала последний, самый неожиданный звонок. И ей сразу ответили на почти безупречном французском с едва различимым немецким акцентом. «Клотильда Идрисси? Майн год, как неожиданно! Снова слышать вас после стольких лет!» Странно, но Герман Шрайбер не слишком удивился звонку. «Вчера звонил отец», — объяснил немец, — «после вашей встречи. Мы поговорили о знаменитом лете 89-го». Он говорил ей «вы», и тон был неприятно властным. Интересно, Герман помнит свое прозвище? Клотильда не без труда справилась с желанием назвать его циклопом. «Вы помните то лето?» «Да, все фамилии, имена и лица. Оно для всех оказалось довольно мучительным, согласны?» «Особенно для меня, кретин». Клотильда решила не ходить вокруг да около и в нескольких словах изложила откровение Червоны Спинелла насчет Николя и ослабленной гайки. Герман удивился и как будто не поверил. Помолчал и произнес с пафосом в голосе. «Значит, погибнуть должны были мы, все пятеро. Николя, Мария Кьяра, Аурелия, Червоне и я. В полночь мы собирались сесть в машину ваших родителей и поехать в ночной клуб». Он задумался. «Это многое меняет. Как в фильме «Пункт назначения». Еще одна пауза. «Да, пропасть ждала нас. Почему все сложилось иначе, знаете вы одна. Почему тем вечером ваш отец передумал, Клотильда? Что заставило его повести семью на концерт?» «Я не знаю». «Нет, ничего случайного. Постарайтесь вспомнить, и обязательно найдете объяснение». Тон Германа был повелительным. Так говорят люди, привыкшие, чтобы им подчинялись. Клотильда догадывалась, что последние 27 лет он унижал окружающих, как когда-то поступали с ним. Но немец прав. Значение имеет только ключевой вопрос. Почему отец изменил программу вечера 23 августа? Объяснения этому нет. Колодец ее памяти безнадежно пересох. Возможно, ответ нашелся бы в дневнике, куда она что-то записывала, сидя на скамейке во дворе овчарни Арканю. Не исключено, что воспоминания спрятаны в тетрадке, которую ей так и не вернули. Кстати, почему? Впрочем, Клотильда тогда была 15-летней девчонкой, ревнивой, обиженной, любившей приврать, в том числе в записях. «Версий хватает», — продолжил Герман Шрайбер. «На Корсике все непросто. Земля и семья, жизнь и смерть, деньги и власть. Для начала ответьте себе на вопрос, можно ли доверять Червоне Спинелло. Вы нашли других свидетелей из числа тех пятерых? Думаю, все они живы». «Кроме Николя», — подумала Клотильда. Циклоп остался королем бестактности. «Я повидалась с Марией Кьярой». Герман расхохотался, оценив ее шпильку. «Она ужасно мне нравилась, но я тогда был полным болваном и считал, что девочку можно соблазнить, цитируя Гёте и играя на скрипке Листа. Вообще-то мне следовало бы поблагодарить Марию Кьяру. Чтобы нравиться таким, как она, пришлось здорово потрудиться. Я говорю о красотках». Еще один смешок. «Моя жена внешне напоминает Марию Кьяру, но она блондинка и не певичка из телешоу, а сопрано кёльнской оперы». Клотильде захотелось прекратить ставший вдруг неприятным разговор. Почему, повзрослев, люди с наслаждением обгаживают все, что когда-то любили? «Ладно, Герман, простите, что отняла время». «Подождите, Клотильда. У меня появилась идея. Вам нужно еще раз встретиться с моим отцом. Он много лет не только фотографировал, но и разговаривал со всеми обитателями кемпинга. Думаю, он выстроил собственную теорию. После несчастного случая с вашей семьей его что-то беспокоило, но говорил он об этом только с моей матерью, Анке». Клотильда не решилась сказать, что со вчерашнего дня о Якобе Шрайбере никто ничего не слышал. Она почувствовала себя трусливой мерзавкой. А Герман между тем продолжал. «Я иногда беспокоюсь за моего старика. У нас вилла на острове Паг в Хорватии, чудесный бассейн, внуки всегда с нетерпением ждут там старого упрямца, но он предпочитает проводить лето на Корсике, в одиночестве». Высокомерный тон циклопа снова вывел Клотильду из себя. Вряд ли кто-нибудь в его окружении может даже представить, каким боязливым подростком был Герман Шрайбер. Он зачистил пространство и переписал историю своей жизни. Клотильду так и подмывало назвать его старым прозвищем и напомнить истинное лицо прошлого. Но немец не оставил ей времени. «Идите к моему отцу», — повторил он. «Он не расставался с фотоаппаратом и всю жизнь насаживал на булавку прошлое, как другие бабочек. Эдакий шпион с объективом, щелкающий все необычное. Камера была его единственным глазом, хотя циклопом дразнили меня. «Присядь, Клотильда!» Старик отдышался и кивнул на ближайший камень. Голос Кассаню вывел ее из задумчивости. Ничего, позже она вернется к вопросам Германа Шрайбера. Стоявшая далеко внизу, на северной стороне, цитадель Кальви казалась игрушечной по сравнению с городом, расположившимся на холмах Балани. Последний раз Клотильда видела этот пейзаж 27 лет назад. Кассаню задрал голову, взглянул наверх и спросил твердым голосом. «Ты помнишь тот крест, что стоял здесь в 89-м, детка? Дерево сгнило, гвозди проржавели. Тогда его друзили новый, потом еще один, а меньше 3 лет назад нынешний. Австрияки — очень последовательные люди». «Почему ты назначил встречу на горе?» «Из-за этого», — старик обвел рукой окрестности. Клотильда узнала спящего крокодила. Побережье от Лиль-Рус до Кальви, от мыса Ревелата до Галерии напоминало отстроченную белой нитью кромку, шнурок, четкую линию, проведенную рукой мастера. Она знала, что это иллюзия, и все дело в масштабе, что в действительности землю рассекают на части белые и острые, как 1000 ножей, скалы, вдающиеся в море. «Из-за этого?» — повторила Клотильда. «Да. Я хотел последний раз насладиться красотой вместе с тобой. Называй наше семейное собрание в узком кругу, как тебе больше нравится, благословением или передачей дел. Ты наша единственная наследница по прямой, Клотильда. Все это, — он кивнул на расстилавшийся перед ним пейзаж, — однажды станет твоим». Клотильда не стала отвечать. Подобное наследие казалось нереальным, далеким, чуждым ее жизни. Сейчас у нее есть дела поважнее. Она не станет провоцировать деда вопросом о том, кто и зачем повредил Фуэго. Правильнее будет придерживаться плана. Сначала проверка, потом объяснение. Именно так поступают хорошие адвокаты. Она узнает, говорил ли Червоне Спинелло правду, и только после этого обвинит своего брата Николя. Для этого ей нужен Кассаню. «Считаешь очень умно в твоем возрасте пускаться на подобные подвиги?» Тоном разгневанной сиделки поинтересовалась она. «Какой же это подвиг? Я читал, что один японец залез на Эверест в 80 лет. Его отец в 99 съехал на лыжах с Монблана, а тут всего-то козья верхушка». Голос старика сорвался, он закашлялся. Видимо, устал больше, чем хотел показать. «Впервые я поднялся сюда в 35-м, а начиная с 39-го делал это по несколько раз на дню. Помогал партизанам, снабжал их продуктами, оружием, боеприпасами. Мы здесь, на Корсике, первыми вышибли нацистов вон, еще до высадки в Нормандии и без помощи американцев. Стали первым освобожденным департаментом Франции. Вот только авторы учебников истории об этом забыли. Тебе было 15, когда ты впервые поднялась на гору, помнишь?» «Ну, конечно, помнишь. Это было как раз перед...» Он не закончил фразу. Клотильда помнила. «Разве такое забудешь? На шее бинокль, в сумке бутерброд с броччо, встает солнце, в небе летают соколы, сапсаны. Кассаню тогда казался ей пожилым, но был прочен, как скала». Она окинула взглядом крест. Отлакированное дерево растрескалось, шляпки гвоздей ржавые. Дед увидит его сменщика. Возможно. Лизабетта с ума сходит от беспокойства. Она уже 60 лет беспокоится. Клотильда улыбнулась. «У меня есть к тебе вопросы». «Кто бы сомневался». Клотильда посмотрела вниз. Побережье представляло собой череду полуостровов, серых щупалец, поросших мхом. Казалось, будто какой-то бог отрастил их, создав множество тайных бухточек, якорных стоянок и таможенных троп. Алчный бог, предусмотревший будущую выгоду. На востоке, ближе к морю, стояли бунгало кемпинга и Прокт, неподалеку находился фундамент комплекса «Скала и море», Павильон Тропикалисты отбрасывал тень на пляж Ашелуччо. Когда мы были тут вдвоем в прошлый раз, Кассаню, под оливами стояли палатки. К пляжу вела узкая тропа, на воде покачивался рыбацкий баркас, а в заливе Ревелата плавали дельфины. Как ты мог пустить сюда червоне Спинелло с его бетоном? Он рассказывает всем и каждому, что всемогущий Идрисси ест у него с руки. Кассаню не обиделся. Это очень сложно, детка. За эти годы все изменилось. Но ответить я могу одним словом. Деньги, Клотильда. Дело в деньгах. Не верю. Тебе плевать на деньги. Найди другое объяснение, чтобы я поняла, почему павильон Червоны не сгорел, а фундамент отеля не взорвался. Старик ничего не сказал. Ему было тяжело дышать. Клотильда проверила телефон. Сигнал есть, значит, службу спасения она вызвать сможет. Вертолет из Кальвида летит за 5 минут. Она успокоилась и продолжила донимать деда, как будто разговор начался не 27 лет, а 27 секунд назад. «Почему ты предпочел проекты мерзавца Червоны экологическому заповеднику Наталья Анжели? Ведь ты мне почти пообещал, почти сказал «да». Ты изменил мнение, потому что он влюбился в мою мать? Покусился на честь семьи, приблизившись к жене твоего сына?» «Честь. То, что остается, когда все остальное потеряно, Клотильда». Она обвела взглядом 80 гектаров земли, принадлежащих Идрисси. «Все потеряно? Но все-таки запас прочности существует, разве нет?» «Ты не ответил на вопрос, Кассаню. В клане Идрисси женщины не обманывают мужей. Это табу. Зато мужчины...» Она думала, что дед отреагирует, но он молча ждал продолжения. «Ладно, дедуля. Раз ты действительно хочешь, чтобы я разворошила ногой семейные тайны, получай. Я больше не маленькая девочка и знаю, что папа изменял маме. Все были в курсе и шутили на эту тему. Чем хуже Наталь и Пальма?» «Дело в другом, Клотильда», — наконец отреагировал Идрисси. «Все началось раньше, задолго до твоего появления на свет. Твой отец не должен был жениться на твоей матери». Приехали. Не прошло и 27 лет, как выяснилась правда. «Из-за того, что она не корсиканка?» «Нет. Он был обещан другой девушке. До того, как встретил твою мать, влюбился и все бросил ради нее». «Та другая была корсиканка?» «Ее звали Саломе. Она принадлежала к нашему клану, фактически была членом семьи и хранила ему верность. Всегда. Женись Поль на ней, не уехал бы с острова. Твоя мать ему не подходила. Вот в чем причина, Клотильда. Ты заблуждаешься на ее счет». Снова наступила тишина. Ветер отнес жестокие слова к вершине, а Клотильда вспомнила встречу со Спиранцей на кладбище Марконы. «Ты уж мне поверь, женщины на такое способны. Твоя мать околдовала твоего отца, поймала в сети и унесла далеко-далеко от тех, кто его любил». В ее памяти эти слова смешались с шуточками мужчин в баре Эпрокт. Ей было 15, и она узнала о неверности отца. «Поль должен был жить здесь, если бы твоя мать его не убила. Жить здесь, понимаешь? Жить здесь. А он вернулся, чтобы умереть». Кассаню шумно закашлялся, спугнув призраков прошлого. «Все очень просто, милая. Твой отец не должен был жениться на твоей матери. Он об этом пожалел. Мы все знали, что так и случится, но было слишком поздно». «Для чего поздно?» Дед бросил на Клотильду сокрушенный взгляд. «Родились вы, ты и Николя». «Ну и?» Кассаню на секунду закрыл глаза, как будто не знал, стоит ли продолжать, но все-таки решился. «И Пальма проникла в наш круг, как червячок в яблоко. Никто не мог предотвратить драму». «Драму? Это он об аварии? Сначала обвиняют ее брата, теперь взялись за мать? Не пытайся выяснить больше, добавил Кассаню. Мне жаль, Клотильда, но несмотря на кровь и будущее наследство, ты не станешь до конца своей, потому что не живешь на острове. Есть то, чему невозможно научиться. То, что ты никогда не поймешь. Клотильда хотела было возразить, но Кассаню знаком призвал ее помолчать. «Ну вот, теперь ты смотришь на меня с жалостью, как будто я сейчас умру у подножия этого креста. Никто на острове, никто в клане не смотрит на меня так. Никто не называет дедулей». Клотильда поняла, что больше ничего не вытянет из старика, но не расстроилась. Она не за этим лезла на гору. «Заметь, что я тоже больше не говорю «дедуля». Маленькая девочка, которая так к тебе обращалась, умерла 23 августа 1989 года на скалах Петра Кода. Ее семья погибла, ее детство закончилось. В тот день умерло все. Знаешь, что нас сближает, Кассаню? В тот вечер мы оба утратили иллюзии. Я не прошу нарушить омерту. Жалость тоже ни при чем. Мне нужна от тебя услуга». Темные глаза Идрисси блеснули. «Какая?» «Оказать ее может только тот, кому не страшны полицейские, кто не боится сам вершить суд». «А почему ты считаешь меня таким человеком?» «Может, я и не принадлежу к вашему клану, но одно знаю точно. Вам не нравится официальное правосудие. Вы не слишком доверяете префекту, нотариусам и жандармам». Старый корсиканец ухмыльнулся. «Я как мог всю жизнь пытался бороться с несправедливостью». Клотильда приложила палец к губам. «Тссс, помнишь, что ты сказал на этом самом месте 27 лет назад? Простую фразу, меньше 20 слов. Ты никогда не сдаешься, внучка, из тебя выйдет хороший адвокат». Так и получилось. «Ты признаешься в тот день, когда будешь нуждаться в моих профессиональных услугах, а до тех пор я ничего не хочу слышать об утонувших торговцах бетоном, взорванных виллах, неопознанном трупе, всплывшем в бухте Кравани, если верить сегодняшним новостям, и грузовиках, сгоревших на дороге в Альгайолу вместе с грузом. Хоть мне и жаль, что в списке потерь нет червоны Спинелло». Еще одна веселая ухмылка. «Возможно, вертолет вызывать не придется, и Кассаню спустится с горы сам. Мне необходимо твое вмешательство», — доверительным тоном произнесла Клотильда. «Не совсем законное. Потенциально опасное. Хочу, чтобы ты вызвал к себе нескольких решительных мужчин. Вооруженных мужчин». Кассаню изумился. «Возможно, в жилах внучки все-таки течет немного его крови, и она хоть полшага, но сделает внутрь родового круга». «Вооруженных? Я старик и больше не имею влияния». «Кого ты хочешь?» «Ладно, ладно, ладно», — Клотильда протянула деду телефон. «Не сомневаюсь, что тебе достаточно сделать пару звонков, и набежит куча корсиканцев, готовых исполнить поручение». «Смотря какое». «Нейтрализовать охранника, может, двух. Мускулистых, но без оружия». Кассаню закрыл глаза, представил себе эту сцену. «Место действия?» «Это вызовет у тебя воспоминания. Павильон Тропикалисты, пляж Ашелуччо. Не уверена, что ты видел афиши, но мне нужно подобраться к Марии Кьяре Джордано». «К этой шлюхе?» «Значит, афиши он заметил». «На чем ты хочешь ее расспросить?» «Мне нужна правда», — отрезала Клотильда. «Правда о смерти твоего сына, моего отца, моей матери и моего брата. Только Мария знает правду, которая неведома даже тебе». Она не думала, что реакция будет такой сильной. Ей показалось, что Кассаню сейчас потеряет сознание. Он моргал, пыхтел, кашлял, медленно сползая на землю, как будто решил умереть на вершине, сложив руки крестом на груди назло австриякам. Клотильда перепугалась и не знала, что делать. Дала деду воды, сжала его пальцы, словно хотела удержать птицу жизнь в своих ладонях. Прошло несколько долгих минут, прежде чем Кассаню окончательно пришел в себя. Он словно бы все проанализировал, восстановил дыхание и схватил трость. «Помоги мне встать, девочка. На спуск у нас уйдет не меньше часа. По дороге я воспользуюсь твоим телефоном и найду тебе вооруженных парней в масках».